Я должен бежать, я должен обеспечить будущее моей Ольги. Поэтому-то я и бежал. Это было единственной причиной. Всю мою жизнь я работал только для тебя. Мать говорит, — начала молодая девушка, — неблагодарная женщина! Старый Джон Флаг почти изрыгнул эти слова. Особо с душой экономки. Ты говоришь, она о тебе заботилась, да? Тем лучше для нее. Я никогда бы не простил ей, если бы она не смотрела за тобой. А Давер? Относился ли он к тебе с уважением? Давал ли он тебе столько денег, сколько ты хотела? Да, отец. Маргарите показала, что девушка запнулась. Давер хороший подчиненный. Я сделаю его богачом. Он дитя улицы, но почтителен. Я приказал ему быть твоим сторожевым псом. Я доволен им. Имей только немного терпения. Ты увидишь, как все мои сны сбываются. Голос сумасшедшего звучал мягко и был совершенно преображен гордостью и любовью к своей дочери, так что его можно было приписать совсем другому человеку. Но затем он снова изменился. Полковник возвращается сегодня ночью. Это достойный доверия человек, так же, как и Грегори. Им нужно выдать министерские оклады. Потерпи еще немного, моя крошка. Все неприятности пройдут, а в их числе и Ридер. Завтра с приливом мы уезжаем. Голоса удалялись все дальше и дальше и сделались совершенно неясными. Бриль с улыбкой повернулся к Маргарите. «Ну, кто с ним может тягаться?» — сказал он с искренним удивлением. «Сумасшедший! В полном смысле слова и вместе с тем самая хитрая башка во всем Лондоне. Сам Ридер говорит это. Бог мой, я дал бы жалование за 10 лет вперед и все мои виды на повышение за то, чтобы именно теперь держать в руке Браунинг». «А что же нам делать?» — спросила она после продолжительного молчания. «Оставаться здесь до прилива, а тогда попытать счастье в пещере. Нас истолчет в куски, если мы останемся здесь, на берегу. А разве нет дороги через скалы?» Он покачал головой. «Есть дорога только через пещеру, и мы должны ее найти. Эта скала изрыта, как пчелиные соты, и рано или поздно она осядет, как пена в стакане пива. Я слышал, как Дайвер говорил это, и сумасшедший был с ним вполне согласен». «Сумасшедший ли? Я хотел бы иметь такую голову, как у него. Итак, он хочет покончить с Ридером. Кладбище полны людей, которые хотели его уничтожить». Глава 17. Пока прилив медленно и шумом стал наступать на берег, казалось, прошла целая вечность. Маргарите почти все время приходилось оставаться в одиночестве, так как Брюль то и дело выходил на разведку. Она бы охотно его сопровождала, но он объяснил ей, что это не так просто. «Пока вода поднимается, будет темно, но потом от воды будет отражаться свет, и тогда вы хорошо различите дорогу». «А в пещере кто-нибудь есть?» «Два парня работают около лодки. Теперь под ней сухое дно канала. Но с приливом она выплывет отсюда легко». Первые струи воды зазмеились у ее ног, когда Бриль вышел из пещеры и поманил ее к себе. «Идите, не отступая от скалы, и крепко держитесь за мой рукав», — прошептал он. Она послушно последовала за ним. Они прокрались влево и пошли по довольно ровной тропинке. Перед входом в пещеру он еще раз предупредил, чтобы она молчала. Акустические свойства пещеры были таковы, что самый тихий звук в ней значительно усиливался. Дорога долгое время вела их налево, и у Маргариты было такое чувство, будто они идут по коридору в скале. Лишь позднее она сообразила, что огромное пространство занимала эта прорытая водой пещера. Но вот Бриль протянул руку назад и коснулся ее правой руки, знак, что им надо повернуть направо. Когда они находились еще на берегу, он нарисовал на песке приблизительный план и сказал ей, что никаких препятствий на пути не будет. Он пожал ее руку, предупреждая, что они должны остановиться, нагнулся и поднял с земли свои башмаки. Дорога шла все выше и выше. Постепенно Маргарита начала кое-что различать.